или самоудовлетворение, что раз заплатил, значит, что-то сделал. Государство и власть, летом 99-го взявшие на себя миссию освободить Чечню от бандитизма, никак не представлены перед лицом беды под генетически кодовым названием 37-й. Прежде всего потому, что творят чеченский 37-й люди, находящиеся на государственной службе. Несведущему это покажется наветом, но от того, что Путин по телевизору чеканит слова о наведении порядка, порядка в Чечне все меньше, а смертей все больше. Прокуратуры придавлены военными и работают, как положено, редко. Милиция – сама же участница процесса. Наконец, есть в стране специальная комиссия по розыску пропавших без вести при администрации президента. Но комиссия работает только опосредованно, из Москвы, что просто смешно в розыскных делах по Чечне. Сохранив комиссию для красивой отчетности перед Западом, ее придушили деньгами, чтобы не рыпалась. В 2001 воюющем году финансирование розыскных командировок было полностью прекращено, а все деньги, ранее выделенные на эти цели, забрало себе Министерство обороны. Одно из ведомств, бойцы которого, собственно, и похищают тех, за поиск которых им потом платят из госбюджета. В 2002 на фоне кричащих фактов и острой необходимости работать, финансовая трагедия комиссии повторилась. Можно долго перебирать пепел на голове и философски ронять, что, мол, во всем виновато отсутствие средств. И были бы деньги, мы были бы чуткими, добрыми и относились бы к каждому человеку как к единственной ценности, и не было бы у нас бесследно сгинувших. Увы, это снова валерьянка и ложь. Дело в том, что мы думаем плохо. В массе своей мы совсем не страдаем от того, что творится в стране, что у нас на потоке бессудные казни и уже тысячи жертв нового 37-го. Мы успокаиваем себя тем, что это пока только чеченский 37-й и до нас не доберутся. Напрасно и легкомысленно. История доказывала это неоднократно. В стране царит идеология ненависти к ближнему. Вот в чем наша настоящая беда. И именно поэтому каждый день в каждом из чеченских сел обязательная программа, похороны. И почти все те, кого хоронят, убитые, замученные, взорванные, растерзанные люди. Однако и это тут считается не самой большой бедой. Самая большая, когда от человека вообще ничего не остается. Тривиальное послесловие. В комнату входит старуха. Плачет, зовет. Только что пришли трое в масках и убили Ахмада Эжиева, старика, который на пенсии уже более 20 лет. Зачем убили? Не знаю. Что у пенсионера возьмешь? Кто они были? Никто не знает. И те, и эти приходят к нам в камуфляже и в масках. Думаем, что это были все-таки федералы. По-русски переговаривались. Я знаю брата Ахмада, тоже немолодого уже, Имрана Эжеева, одного из самых активных беженских лидеров, правозащитника и борца. Семья у Имрана в Ингушетии. В лагере Яндырка плохо, нище, но не убивают. Имран все время звал Ахмада к себе из неспокойного сержень-юрта с полком внутренних войск под боком. Это мне рассказывал сам Имран. Но Ахмад всегда отвечал: «Не пойду. Кому нужен старик?» Значит, и старик понадобился. В 2002 году, на третьем году войны, для отчетности по уничтожению боевиков. И где тот генерал, хотя бы один, с которого содрали погоны за такую антитеррористическую операцию? Сегодня в Чечне все прощаются как навсегда. Так принято. Выходя за порог, надо попрощаться навсегда, пожелав друг другу удачи, не здоровья и счастья, не любви и дружбы. Эти мирные пожелания безделица. Главное — удачи. «Я хочу понимать, чей я?» — говорит Ибрагим Умпаров, сельский староста соседнего сержень юртом селения Автуры. «Я хочу знать правила игры, а для этого мне их кто-то должен объяснить. С кем нам надо договариваться, чтобы сохранить наши жизни? С боевиками? С федералами? В 2000 году мы хотя бы жили. Конец 2001 года стал самым страшным за все время войны. Где правительство Ильясова? Где администрация Кадырова? Никто не приехал и не объяснил нам, что же такое творится. Не сказал хотя бы: мы с вами, мы разделяем вашу трагедию. Я понимаю это так. К нам ни у кого нет интереса. Власть нас бросила на сиденье военным и боевикам. А эти две силы объединились между собой и считают нас третьесортным быдлом, подлежащим уничтожению. 17120 автуринцев, подлежащих уничтожению. Вот и вся нынешняя война. День Победы. На подстреленной, раздрызганной табуретке, с трудом удерживая в равновесии непослушное тело, сидит старик. Истощенный, бледный до серости, почти слепой, с тряпичной кожей, выдающей хроническое недоедание. Его ноги согревают истлевшие до просветов пижамные брюки в невнятную казенную полоску. Толстые линзы в нелепо-розовой женской оправе, подвязанные к ушам веревками и скрепленные на переносице тесьмой. Крупные дамские пуговицы на нелепой розовой и тоже женской куртке довершают картину личного краха человека, пытающегося усидеть на табуретке. Так живет семья российского героя. В голове возникает старая советская песня.